Глава 8. ВУЗ и далее. От 18 до 21+. Чего ожидать? Начало взрослой жизни. Эта стадия характеризуется большей свободой, в отличие от более ранних этапов детства, и меньшим количеством обязанностей по сравнению с более старшим возрастом. Формирование независимой личности. Молодые взрослые все еще пытаются понять, кто они такие. Поскольку на людей этого возраста, как правило, не возлагается много требований, это подходящее время, чтобы примерить на себя разные мнения и роли. Это проявляется в поиске своей идентичности и мировоззрения, когда молодые взрослые пытаются понять, чего они хотят в карьере, отношениях. Рискованное поведение. Родители часто думают, что рискованное поведение характерно для подростков, но пик его приходится именно на 18-21 год. Подобные риски считаются частью нормального поиска своей идентичности, который происходит на этом этапе. Самостоятельность. Достижение самостоятельности — это процесс, который начинается в подростковом возрасте и продолжается до 18-21 года и далее. Это нелинейный процесс, и он в значительной степени зависит от личности. Ваш ребенок может вступить в эту стадию, будучи независимым в одних областях, но совершенно не самостоятельным в других. Трудности. Развитие идентичности. Ожидания, связанные с этим этапом, представляют собой и его основные трудности, особенно для тех, кто страдает тревожностью. Понять, кто ты, — это процесс, сопряженный с неопределенностью, которая становится благодатной почвой для появления тревожности. Шаги к самостоятельности сопряжены с ошибками, а это нелегко. Мы не всегда добиваемся успеха на своей первой работе или сохраняем то мировоззрение, которое сформировалось в 18 лет. Поэтому важно научиться быть гибким. Достижение независимости. Независимость — понятие неоднозначное. Ваш ребенок может испытывать трудности в одних жизненных сферах, но добиваться успеха в других. Достичь самостоятельности особенно сложно для человека, страдающего тревожностью, поскольку он привык полагаться на родителей. Это может проявляться в отсутствии желания жить самостоятельно или неспособности достигать тех же результатов, что и сверстники. Как говорить с ребенком о его тревогах и страхах? Расширение прав и возможностей. Ваш ребенок теперь практически взрослый. Лучшее, что вы можете для него сделать, позволить ему решать свои проблемы самостоятельно. Если он все же допустит ошибки, это даст ему возможность учиться и расти. Ваша задача — внимательно слушать ребенка и помогать ему принимать решения. Отступите на второй план, чтобы дать ему возможность исследовать свою идентичность и развивать самостоятельность. Чем больше вы будете наблюдать со стороны, при необходимости оказывая поддержку, тем больше вы поможете ребенку преуспеть в жизни. Валидируйте его эмоции. Постарайтесь понять, чем обусловлены мысли вашего взрослеющего ребенка и почему он испытывает те или иные чувства. Достаточно короткого утверждения, например, «Похоже, тебе пришлось нелегко». Информация для повторения. «Мой ребенок тревожный?» Глава 1. Повторно пройдите тест на тревожность, чтобы определить сегодняшние симптомы тревожности у вашего ребенка. «Меньше уступок». Глава 5. Как справиться с тревожностью вашего ребенка, изменив только ваше поведение? Актуально, если вы имеете дело с молодым взрослым, который сильно зависит от вас. Чего мне ждать от подростка? Глава 7. Этот раздел поможет вам определить этапы становления самостоятельности и обдумать оптимальную модель поведения. Как контролировать сильные эмоции подростка? Поддерживающий коучинг. Глава 7. Здесь вы найдете больше информации о том, как валидировать вашего ребенка. Как управлять собственными эмоциями. Глава 6. Забота о себе. Воспитываем детей осознанно. Глава 7. Эти разделы напомнят вам, что нельзя забывать о себе, пока вы помогаете своему ребенку. Начало взрослой жизни. Начало взрослой жизни — переходный этап. Люди в 18-21 год уже не совсем дети, но и не совсем взрослые. Хотя их принято считать взрослыми, множество факторов отличают этот жизненный этап от зрелости. Во-первых, у молодых взрослых много свободы, но не так много обязанностей. Это позволяет им исследовать мир и искать себя. Во-вторых, мозг молодых взрослых все еще формируется. Область мозга, ответственная за исполнительные функции и планирование, полностью формируется только после 20 лет, что оказывает значительное влияние на умение контролировать свои побуждения и принимать решения. Молодые взрослые часто впервые покидают дом, многие уезжают учиться в колледж или съезжают от родителей. Но этот шаг не означает, что дети готовы к новому уровню независимости. Недавно я видела карикатуру, на которой подросток шествовал по дороге с указателем «в колледж». Перед подростком шли мама и папа, толкая перед собой нечто похожее на снегоуборочную машину и расчищая путь перед ним. Эта иллюстрация отражает одну из основных трудностей, которые возникают перед молодыми взрослыми и их родителями. Когда ваш ребенок делает большой шаг к независимости, у вас может проявиться инстинкт защитить его от неудач, максимально облегчить ему этот процесс. Однако есть разница между тем, чтобы научить ребенка стирать свою одежду, и тем, чтобы переехать в город, где он учится в вузе, чтобы стирать ему одежду. Бороться со склонностью контролировать каждый шаг в жизни ребенка и при этом учить его навыкам самостоятельного решения проблем — ваша главная цель как родителя на этом этапе. Поиск идентичности. Понять, кто они — главная задача молодых взрослых. Политические, личные и романтические взгляды, которые ваш ребенок начал развивать в подростковом возрасте, укрепляются, но остается еще много места для исследования. Эти серьезные вопросы могут вызывать значительную тревогу. Лучшее, что вы можете сделать как родитель, позволить ребенку исследовать себя, стараясь как можно меньше высказывать свое мнение. Перечислим несколько советов, как поддержать ребенка, пока он пытается понять, что он собой представляет как личность. Обращайте внимание на то, что для него важно. Комментируйте его хобби и интересы, но сдержанно. Даже небольшой комментарий без осуждения очень поможет тревожному ребенку почувствовать поддержку как уникальной личности. Признайте, что ему нравится и чем он хочет заниматься, даже если вы с этим не согласны. Задавайте вопросы. Проявляйте интерес к тому, чем он занимается, задавая конкретные вопросы. Выбирайте открытые вопросы и избегайте наводящих вопросов. Есть какие-нибудь новости в личной жизни? Такой вопрос сильно отличается от вопроса: «Так ты теперь встречаешься только с работягами?» Первый вопрос демонстрирует интерес, а второй — наводящий и звучит осуждающе. Практикуйтесь в умении слушать. Активно слушайте ответы ребенка и дайте ему почувствовать, что его слышат. отложите свои девайсы и повторяйте или перефразируйте его слова. Задавайте уместные уточняющие вопросы. Не рассказывайте ребенку о том, чем вы занимались в его возрасте. И будьте осторожны. Не спешите давать советы, прежде чем выслушаете мнение ребенка. Использовать эти советы – еще один способ валидировать вашего ребенка. А об этом навыке мы говорили с раннего детства. Валидируя личность ребенка, даже если вы не согласны с его мнением, вы ставите эмоциональную связь с ребенком выше его сегодняшних взглядов. Не удивляйтесь, если вы получите отрицательную реакцию, когда впервые проявите интерес к новой сфере жизни вашего ребенка. Потому что для любого ребенка естественно скептически относиться к тому, что его родитель пробует новый способ общения. Продолжайте задавать вопросы, слушайте и смотрите, улучшится ли его реакция на ваше валидирование или нет. Вы, вероятно, уже знаете это, но взгляды вашего ребенка со временем изменятся. Указывать ему на это, пока он пытается найти себя, не очень полезно и подрывает самооценку ребенка. Сделайте все возможное, чтобы валидировать поиск идентичности вашего ребенка, даже если вы уверены, что он перерастет эту фазу. Принятие. Это упражнение по осознанному родительству поможет вам принять мнение и позицию ребенка, даже если вы с ними не согласны. Оно ставит ваши отношения с ребенком на первое место с помощью стратегии, называемой принятием. Найдите спокойное место, чтобы сесть, пока вы пробуете эту визуализацию. Сосредоточьтесь на дыхании. Обратите внимание, как ощущается дыхание, когда вы делаете вдох и выдох. Начните удлинять дыхание, думая о своем ребенке и его решениях, которые вас беспокоят. Подумайте, что конкретно в поведении ребенка вызывает у вас тревогу, а затем сделайте следующее. Первое. Уделите немного времени себе. Вы имеете право испытывать все свои чувства. Возможно, ваш ребенок не стал таким, каким вы ожидали, или принимает решения, с которыми вы не согласны. Это может вызвать у вас целый ряд чувств – печаль, гнев, разочарование, беспокойство. Прочувствуйте все эти эмоции. Обратите внимание, в какой части тела вы их ощущаете. Они сосредоточены в животе? У вас напряжены плечи? Обратите внимание на эти ощущения, продолжая делать медленный вдох и выдох. Второе. Отпустите свои ожидания и мечты. Это может показаться удручающим, но если вы держитесь за ожидания и видите ребенка совсем другим человеком, вы отталкиваете его от себя, такого, какой он на самом деле. Зачастую мы представляем конкретное будущее для наших детей, но они выбирают другой путь. Возможно, вы представляли, что все ваши дети получат высшее образование и разочарованы тем, что сын решил устроиться на работу. Напомните себе, что ребенок сам отвечает за свою жизнь. Вы не его кукловод, дергающий за ниточки. Ваш ребенок практически взрослый. Он может и будет принимать собственные решения, независимо от вашего мнения. Третье. Поставьте себя на место своего ребенка. Потратьте несколько минут, чтобы взглянуть на мир с его точки зрения. Подумайте, какие стороны его идентичности важны для него и почему? Какова его позиция? Почему эта позиция так важна для него сейчас? Четвертое. Сосредоточьтесь на том, чтобы принять ребенка таким, какой он есть. Вы не можете контролировать его так, как хотели бы, и от этого бывает больно. Обратите внимание на то, где именно вы чувствуете боль и какие мысли приходят вам в голову. Сосредоточьтесь на развитии отношений с ребенком, который у вас есть, а не с ребенком, которого вы хотели бы иметь. Подумайте, какие у него сильные стороны, а также, что дается ему тяжело. Принятие вашего ребенка — это процесс. Продолжайте напоминать себе об эмоциональной связи, отношениях и любви, которые вы испытываете. Совет. Возвращайтесь к этой визуализации всякий раз, когда вам трудно смириться с взглядами вашего ребенка. Принятие — не единичный шаг. Вам придется возвращаться к нему снова и снова, потому что вы стремитесь поддержать своего ребенка и делаете все, что в ваших силах. Строим эмоциональную связь с молодым взрослым. То, что ваш ребенок практически взрослый, не означает, что уже можно не работать над отношениями с ним. В основе любых отношений лежат навыки, которые я подчеркивала на каждом этапе развития ребенка — валидация и поддержка. Валидация. Вы можете и должны по-прежнему хвалить и поощрять успехи ребенка. Нам в любом возрасте приятно слышать, что мы отлично справились с задачей. Ребенок должен знать, что вы цените его усилия, и когда это уместно, будьте конкретны. Если вы знаете, что вашему ребенку тяжело, хвалите его за попытки справиться с трудностями. Это имеет колоссальное значение. Приведем пример. Я знаю, что ты волновался из-за проекта, но ты сдал его вовремя, хотя и не верил, что это возможно. Ты долго переживал, что ответит твой друг, но оказалось, что он прислал очень даже позитивное сообщение, так что хорошо, что ты ему написал. Вы также можете использовать поддерживающие утверждения. Валидируйте эмоции ребенка и одновременно выражайте уверенность в его способностях. Например, «Я знаю, что тебе трудно гулять с друзьями, но я знаю, что ты справишься». Или «Я знаю, что ты предпочитаешь, чтобы мы помогли тебе написать это сочинение, но я уверен, что ты можешь написать его сам». Зачастую валидация имеет огромное значение. Избегайте критики. Я не устаю подчеркивать, насколько деструктивно говорить ребенку, с чем именно он не справляется. Такие фразы, как «все твои друзья сами выполняют поручения родителей» или «другим детям не нужно, чтобы родители готовили им обед», никогда не будут мотивировать ребенка. Разочарованием и нотациями можете поделиться с партнером или друзьями. Стремясь устыдить ребенка за то, что из-за своей тревожности он еще не освоил некоторые навыки, вы не побудите его к действиям. Устанавливайте границы. Как мы уже обсуждали, устанавливать границы — это активный навык, который способствует независимости и позволяет расти. Когда речь идет о ребенке, который становится взрослым, ваша цель заключается в поощрении самостоятельности и постепенном отказе от активного участия в его жизни. Перерезать пуповину путем установления границ не означает, что мы проявляем меньше интереса к жизни ребенка. Это означает, что мы сосредоточиваемся на отношениях с ним, а не подстраиваемся под его тревожность. Я официально разрешаю вам быть надежной опорой для своего ребенка, поддерживать его, давать советы, позволять ему высказываться. В то же время анализируйте, как именно его тревожность требует вашего внимания, и устанавливайте соответствующие границы. Если вы уже 4 или 5 раз объясняли, как стирать одежду, позвольте ребенку попробовать самостоятельно, даже если он придет домой в розовых носках. Если ребенок уже дважды звонил, чтобы проверить, как у вас дела, но ему особо нечего было сказать или спросить, вы имеете полное право установить ограничения во время своего рабочего дня и перезвонить ему позже. Не обязательно быть доступным 24/7, если нет никаких экстренных ситуаций. Подумайте. Как установить ограничения относительно тех задач, которые ребенок может выполнить сам, но в которых по-прежнему просит вашей помощи, Например, заправить автомобиль, приготовить обед, записаться на прием к врачу, отправить электронное письмо. Если вы считаете, что у него есть необходимые знания, не вмешивайтесь. Установите ограничения и позвольте ему попробовать самостоятельно. Рост самостоятельности. Самостоятельность не тот навык, о котором можно задуматься один раз в подростковом возрасте и потом забыть. Я подчеркиваю это на данном этапе, поскольку между тревожностью и развитием навыков существует четкая связь. Из-за своих опасений и склонности к избеганию подростки и молодые взрослые упускают возможность получить опыт и научиться чему-то новому. Затем, когда они пытаются заняться тем, чего они избегали, им не хватает навыков, чтобы хорошо справиться с задачей. Поэтому крайне важно помочь ребенку наверстать упущенное. Используйте приведенный далее тест, чтобы определить, на каком этапе развития находится ваш ребенок. Насколько самостоятелен мой ребенок? Ответьте на следующие вопросы, используя шкалу от 1 до 5. 1. Мой ребенок никогда этого не делает. 2. Мой ребенок редко это делает. 3. Мой ребенок иногда это делает. 4. Мой ребенок часто это делает. 5. Мой ребенок всегда это делает. Мой ребенок самостоятельно управляет своими эмоциями. Мой ребенок успокаивается самостоятельно, когда он расстроен. Мой ребенок имеет четкое представление о том, кто он как личность. Мой ребенок поставил перед собой реалистичные долгосрочные карьерные цели. Мой ребенок может самостоятельно приступить к выполнению необходимых задач. Мой ребенок может самостоятельно распределять свое время. Мой ребенок может самостоятельно выполнять задачи. Мой ребенок может самостоятельно распоряжаться деньгами. Мой ребенок уверенно строит отношения. Мой ребенок способен поддерживать длительные дружеские отношения. Мой ребенок может строить романтические отношения. Мой ребенок имеет представление о своей сексуальной идентичности. Мой ребенок самостоятельно решает, когда ему ложиться спать и когда просыпаться. Мой ребенок самостоятельно следит за своим здоровьем в плане питания и физических упражнений. Мой ребенок самостоятельно записывается на прием к врачу и назначает другие встречи. Мой ребенок самостоятельно выполняет свои обязанности по дому, стирает, готовит и так далее. Мой ребенок живет самостоятельно. Чтобы проанализировать свои результаты, взгляните на утверждения, которые вы оценили на 1, 2 или 3 балла. Это области, на которых вы и ваш ребенок можете сосредоточиться, чтобы поставить цели для достижения самостоятельности. Чтобы вам было проще справиться с этой задачей, выполните следующие упражнения. Поддерживающие навыки. Тест, предложенный ранее, призван обратить ваше внимание на те области, в которых ваш ребенок должен действовать самостоятельно. Однако есть большая вероятность, что тревожность мешает ему в этом. Развитие навыков принесет вашему ребенку долгосрочную пользу. Вы же не хотите звонить своему 40-летнему сыну, чтобы убедиться, что он добрался до работы, или писать сообщение своей взрослой дочери, чтобы проверить, что она принимает лекарства. Отстраниться от ребенка страшно, но в итоге это поможет ему стать успешным и независимым. Первое. Составьте список. Для начала выпишите утверждение, которым вы поставили 1, 2 или 3 балла. это области, в которых ваш ребенок все еще довольно сильно зависим от других. Займитесь ими, чтобы повысить самостоятельность вашего ребенка. Второе. Что изменится? Запишите две или более задачи, которые ваш ребенок выполнял бы в каждой категории, если бы был самостоятельным. Перечислим несколько примеров, основанных на вопросах теста. Подумайте, могут ли они стать задачами для вас и вашего ребенка, или добавьте актуальные для вас цели. Навыки самостоятельности для молодых взрослых. Записываться и ходить на прием к врачу. Покупать одежду. Записываться на стрижку в салон. Не выходить за рамки бюджета. Составлять планы на досуг. Заниматься своей стиркой. Одеваться. Следить за чистотой и гигиеной, например, принимать душ. Принимать лекарства. Забирать лекарства по рецепту и следить, чтобы они не заканчивались. Записываться на свои занятия. Общаться с преподавателями. Решать конфликты с друзьями. Ездить по району, городу. Отвечать на текстовые сообщения и электронные письма. Если, например, вы отметили, что ваш ребенок редко следит за своим режимом сна и решили поработать над этой задачей, ваши цели могут выглядеть следующим образом. Если бы мой ребенок самостоятельно следил за режимом сна, он бы сам ставил будильник, он бы ложился спать в разумное время. Третье. Научите этому навыку. Выделите время, чтобы активно научить ребенка выполнять задачу, которую вы отметили. Не думайте, что он знает, как это делать, только потому, что это просто. Четвертое. Измените свое поведение. Если вы помогали ребенку, например, будили его по утрам, чтобы он вовремя приехал на работу, предупредите, что больше не будете этого делать. Откажитесь от любых уступок, на которые вы шли, чтобы убедиться, что ребенок вовремя проснется. Иногда изменение вашего поведения потребует нескольких шагов, и ничего страшного, если вы начнете с малого. Если вы беспокоитесь, что ваш ребенок не будет принимать лекарства без напоминаний, попросите его установить напоминание на телефоне или другом девайсе. Сначала вы можете изменить свое поведение, контролируя ситуацию раз в день в течение недели, без упреков и бесконечных напоминаний, а затем, примерно через неделю, перестаньте даже напоминать. Поддерживаем молодых взрослых на расстоянии. Когда тревожный ребенок уезжает из дома, это действительно большое событие. Этот важный этап становление независимости вызывает беспокойство как у родителей, так и у ребенка. Несколько рекомендаций ниже помогут ребенку преуспеть, а вам — управлять вашими отношениями и поддерживать его, даже если он уже не живет под вашей крышей. Планируйте заранее. Если ребенок всю жизнь боролся с тревожностью и самостоятельность вызывает трудность, она не исчезнет волшебным образом после того, как он съедет от вас. Обсудите, в чем ему может понадобиться помощь, исходя из своего прошлого опыта. Составьте план, используя свои навыки, такие как постановка целей, задачи на развитие самостоятельности и поддерживающие навыки, в которых нуждается ребенок. Назначьте время, чтобы проверять, как у него дела. Не ждите, пока у вашего ребенка возникнет проблема или ему понадобится что-то обсудить. При необходимости установите конкретное время для общения один или два раза в неделю. Вы можете и должны разговаривать с ребенком и вне этого времени, но полезно выделить конкретное время именно для обсуждения его тревог. Так вы избежите уклонения от разговора о проблемах, что предпочитают некоторые дети, и поможете детям установить границы. Кстати, установите границы. Позвольте ребенку попробовать делать все самостоятельно. Если он не находится в кризисной ситуации, круглосуточная готовность прийти ему на помощь при мелких неприятностях будет скорее сдерживать его независимость, чем развивать ее. Научите ребенка менять постельное белье, но не звоните ему каждый раз, когда он застилает кровать, чтобы убедиться, что он не допускает ошибок. Пусть он сам разберется. Установление границ также полезно при обсуждении проблем, связанных с тревожностью. Пусть ребенок сам принимает решение, когда это возможно, а повторяющиеся проблемы, связанные с тревожностью, обсуждайте в отведенное для этого время. Если ребенок испытывает трудности в общении со своим соседом по комнате, и эта проблема возникает снова и снова, и никак не получается улучшить ситуацию или решить проблему, скажите ему, что это тревожная тема, и простого выхода из ситуации нет. Но вы можете обсудить этот вопрос в выделенное для этого время. Продолжайте валидировать и помогать решать проблемы. Даже взрослым детям нужна поддержка. Валидируйте сложные эмоции и направьте ребенка к необходимым действиям, которые помогут ему изменить поведение. Когда вы помогаете ребенку найти решение проблемы, это зачастую самый подходящий контекст для обсуждения самой проблемы. Обучайте необходимым навыкам, избегая при этом уступок. Подумайте, что вашему ребенку необходимо знать для следующего этапа его жизни. Если он учится в колледже, возможно, он впервые общается с преподавателями и не знает, как вести официальную переписку по электронной почте. Дайте ему рекомендации, но не выполняйте работу за него. Не отправляйте электронные письма преподавателям вашего ребенка и не пишите за него курсовые. Подумайте, в чем вы нуждаетесь, чтобы вам было проще управлять своими эмоциями. Бывает тяжело, когда ваш малыш уезжает. Подумайте, какие навыки осознанного родительства вы можете использовать, чтобы управлять своими эмоциями. Поощряем ответственность. Помимо развития самостоятельности, подумайте, как вы относитесь к своему почти взрослому ребенку. Ожидаете ли вы от него определенных результатов? Если он живет с вами, покупает ли он продукты для семьи? Ожидаете ли вы, что ваш сын будет готовить ужин раз в неделю или вносить финансовый вклад в семейный бюджет? Зачастую, если молодые взрослые не смогли начать самостоятельную жизнь и живут с родителями, те по-прежнему видят в них малышей. Чрезмерная уступчивость по отношению к ребенку может привести не только к отсутствию самостоятельности, но и к безответственности. Словно все застряли в своих прежних ролях. Джон живет в своей детской спальне, а вы все еще стираете его одежду и будете его на занятия, поэтому легко забыть, что ему 20 лет, и он вполне способен вносить гораздо более значительный вклад в семью. От его старшего брата, который уехал из дома, ожидают, что он будет привозить десерт на праздники и помогать отцу чинить технику. А у Джона нет никаких обязанностей. Или, возможно, вы оправдываете Джона, когда он не приходит на семейные встречи. И это еще одна форма потакания, на которую часто идут родители. Пусть сам объясняет бабушке, почему он не пришел на День благодарения. Когда я разговариваю с родителями молодых взрослых о повышении их уровня ответственности, я часто слышу один из следующих ответов. Ему и так тяжело, я же не могу нагрузить его еще больше. Он даже не станет меня слушать. Он взрослый, я не могу просить его помогать по дому. Все эти ответы — повод подумать о том, каковы ваши ожидания от любого человека, живущего в вашем доме. Разрешили бы вы кому-то жить у вас бесплатно, есть вашу еду, требовать, чтобы вы стирали ему одежду и не ожидать ничего взамен? Вряд ли. Так же, как вы и ваш партнер делите между собой обязанности по дому, вы можете и должны иметь ожидания от ребенка, если он все еще живет с вами. Возможно, ему приходится преодолевать немало проблем, связанных с тревожностью. Но это еще одна причина возложить на него обязанности, потому что так он будет развивать самостоятельность и уверенность в себе. Перечислим некоторые распространенные домашние обязанности, которые может выполнять взрослеющий ребенок. Финансовый вклад. Домашние дела: стирка, готовка, уборка. Покупки и поручения. Уход за домашними животными, уход за младшими детьми. Как мы уже обсуждали, подумайте о своих ожиданиях от ребенка, принимая во внимание его способности. В отличие от развития самостоятельности, здесь ваша цель не в том, чтобы помочь ребенку освоить новый навык. Ответственность начинается тогда, когда вы относитесь к ребенку как к полноправному члену семьи. Подумайте, в каких сферах ваш ребенок может легко внести свой вклад, но не делает этого, и начните с них. Как только у вас возникнет конкретная просьба, назначьте время для разговора с ребенком. Объясните ему, чего вы от него ожидаете. Если он будет сопротивляться, не переживайте. Для человека с тревожностью это естественная реакция на неожиданную просьбу. Настаивайте на своем как можно решительнее, напоминая себе, что эти шаги помогут вашему ребенку преуспеть в жизни. Финансовый вопрос. В период взросления ваш ребенок, вероятно, в некоторой степени все еще зависит от вас в финансовом плане. В то же время у него может быть свой источник дохода. Будут моменты, когда вы захотите поговорить о деньгах. Но это такая эмоциональная тема. Если вы выросли в семье, где о деньгах было не принято говорить, вы не одиноки и, скорее всего, находитесь в большинстве. Воспринимайте разговор о финансах так же, как любой другой разговор на трудную тему. Во всех этих случаях лучший способ решить проблему — искренне постараться обсудить ее в спокойной обстановке. Вам не нужно искать идеальные слова, просто нужно начать разговор. Когда вы говорите с ребенком о деньгах, вы показываете, как обсуждать неприятную тему. Перечислим несколько рекомендаций о том, что следует и не следует делать, когда вы обсуждаете финансовые вопросы. Начните с того, что важно для ребенка. Даже если вы не согласны, признайте то, что он ценит. «Я знаю, что ты очень любишь путешествовать» или «Покупка новой одежды для тебя очень важна». Используйте «я» утверждение, чтобы говорить о том, что важно для вас. Избегайте обвинений и осуждений и просто обозначьте свои мысли, чувства и ценности. «Я беспокоюсь, что если ты не накопишь достаточно денег, ты не сможешь обеспечивать себя, когда будешь жить отдельно». Предложите варианты. Сформулируйте финансовые решения в виде выбора. «Похоже, ты можешь позволить себе либо пойти в ресторан, либо купить новые туфли». И включите другие варианты, которые ваш ребенок, возможно, не рассматривал. Вместо того, чтобы сосредоточиваться только на вариантах «или-или», напомните ребенку и о других вариантах. Например, можно путешествовать дешевле или делать покупки в секонд-хенде. Если ребенок все еще живет с вами, подумайте о том, чтобы обсудить с ним финансовые обязанности. Если вы ожидаете конкретной помощи с оплатой аренды, покупкой продуктов и так далее, то в долгосрочной перспективе вы помогаете ему стать более независимым и добиться успеха в жизни. Используйте «я» утверждение. Я думаю, очень важно, чтобы все, кто здесь живет, платили за аренду. Вместо «ты уже достаточно взрослый и должен жить отдельно», что звучит довольно резко. Справедливо распределите финансовые обязанности и допускайте некоторую гибкость. Сформулируйте конкретные просьбы и позвольте ребенку высказать свои опасения. При необходимости возвращайтесь к разговорам о финансах. Они обычно не ограничиваются одним разом. Оставьте тему открытой и поинтересуйтесь, есть ли у вашего ребенка какие-либо опасения или вопросы. Зависимые отношения. Ваш вполне уже взрослый сын хочет поехать на выходные к другу. По мере приближения выходных он становится все более тревожным и говорит о том, чтобы отказаться от поездки. Вы знаете, что это не пойдет ему на пользу в социальном плане, поэтому начинаете ему помогать. Вы собираете его сумку с одеждой, перекус в дорогу и относите все в машину, чтобы избавить его от неприятной тревожности перед поездкой. Однако его тревожность только растет, и он сомневается, что осилит двухчасовую дорогу самостоятельно. Вы очень хотите, чтобы у него все было хорошо, поэтому берете отгул на работе и отвозите его к другу сами и бронируете себе номер в отеле поблизости на случай, если ему что-то понадобится. Ситуация, которую я описываю, кажется преувеличенной, но подобное поведение я наблюдала у родителей, молодых взрослых в своей практике. Такая модель поведения часто возникает, когда ребенок и родитель попадают в зависимые отношения. Ребенок хочет добиться большей самостоятельности, но когда пытается сделать что-то новое, на него наваливаются эмоции или препятствия, с которыми он не умеет справляться. И он обращается к родителям за помощью. Конечно, родителям тяжело смотреть, как их ребенок терпит неудачу, и они видят свою задачу в том, чтобы помочь детям добиться успеха. Поэтому родители вмешиваются и выполняют что-то за ребенка, что делает всех счастливее, но в долгосрочной перспективе не помогает ребенку обрести независимость. Когда вы помогаете ребенку с задачей, которую он способен выполнить самостоятельно, он радуется, потому что вы спасли его и выполнили работу. Вы тоже рады, что уберегли его от неудачи. Но вы создали ситуацию, в которой ребенок должен обращаться к вам, чтобы устранить любой дискомфорт, не научившись самостоятельно справляться с ним. Вы посылаете ему сигнал «ты нуждаешься во мне». Это ловушка зависимости, когда и родители, и их взрослеющие дети считают, что единственный способ благополучно разрешить ситуацию — это обратиться за помощью к родителям. Если вы осознали подобную закономерность и хотите ее изменить, возможно, вы почувствуете себя как в ловушке. Вам может показаться, что уже никогда не получится изменить свое поведение, не обрекая ребенка на неудачу. Родители взрослеющих детей часто считают, что их ребенок добьется успеха только при поддержке родителей и что не стоит рисковать. Однако такой настрой мешает успеху ребенка, потому что вы не можете вечно защищать его от последствий. Если вы немного отстранитесь и позволите ему пережить неудачу, это поможет ему решить, чего он хочет в жизни и готов ли он сделать все необходимое, чтобы помочь себе. Что, если не получается начать самостоятельную жизнь? Молодым взрослым с симптомами тревожности иногда тяжело уйти из дома и построить свою жизнь. Все свое детство они полагались на родителей в вопросах регулирования эмоций. И теперь нелегко изменить ситуацию и решать все самостоятельно. Родители часто называют таких детей избалованными или ленивыми, потому что считают эту проблему мотивационной. Мой ребенок мог бы найти работу, если бы постарался как следует. Или ему нужно просто приложить больше усилий, и тогда он будет больше общаться с друзьями. Однако реальность выглядит несколько иначе. Молодые взрослые, находящиеся в зависимых отношениях со своими родителями, зачастую испытывают большие сложности. Из-за своей тревожности они не освоили навыки, соответствующие их этапу развития и необходимые для успешной независимой жизни. И их тревожность мешает им вернуться назад и освоить эти навыки. Иногда мы не замечаем тревожности ребенка, поскольку он приспособился и чувствует себя вполне комфортно. Родители не побуждают зависимых детей выйти за пределы их зоны комфорта, опасаясь, что те потерпят неудачу. Представьте, что вы боитесь плавать, но сидите на краю бассейна, в одежде. Вряд ли кто-то заметит, что вам тревожно. Но если я уговорю вас надеть купальный костюм и опустить ноги в воду, вам будет гораздо сложнее скрыть тревогу. Молодые взрослые, которые находятся в этой ловушке зависимости, кажутся ленивыми, потому что их никто не подталкивает к изменениям. Если вы создадите ситуацию, в которой им необходимо проявить себя, вы сразу заметите их дискомфорт и беспокойство. Ваша задача — изменить свое поведение, чтобы помочь ребенку. Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются родители в зависимых отношениях, они сами. Именно они часто боятся вносить изменения, которые нарушат тщательно выстроенный баланс в жизни ребенка. Однако если вы ничего не измените, ситуация точно не улучшится, и на данном этапе жизни вашего ребенка самое лучшее, что вы можете для него сделать, это позволить ему взять контроль на себя. Помните, что в дискомфорте нет ничего плохого. Эмоции дают нам информацию, и только от нас зависит, будем ли мы принимать решения, оптимальные для нас и наших детей. Стратегии по снижению зависимости. Чтобы выбраться из ловушки зависимости, вам придется кое-что изменить. Далее мы обсудим конкретные стратегии, но сначала следует подумать о том, почему вы хотите изменить ситуацию. Что хорошего даст изменение вашего поведения? Какие минусы вы видите? Потратьте некоторое время на размышления о том, с чем вы столкнетесь. Это поможет вам решить, стоит ли вносить изменения. После того, как вы тщательно обдумаете свою мотивацию, вы можете попробовать несколько способов, которые помогут вашему ребенку стать более самостоятельным. Четкое объяснение и постановка целей. Чего хочет достичь ваш ребенок? Допустим, он хочет стать юристом, но в настоящее время просит, чтобы вы сопровождали его всякий раз, когда он выходит из дома. Такая привязанность сильно затруднит ему успешное обучение в юридическом вузе. Вместе с ребенком обдумайте, какие шаги необходимо предпринять, чтобы он встал на путь к достижению своих целей. Первое. Используйте подход SMART, чтобы разбить цель на отдельные шаги. Второе. Честно обсудите с ребенком возможные трудности и препятствия. Третье. Поставьте изначальную цель и придерживайтесь ее. Это замечательно поощрять ребенка, чтобы он задумался о своей изначальной цели. Но нас, в первую очередь, интересует ваше поведение как родителя. Вам нужно подумать, чего вы не станете делать, чтобы помогать своему ребенку. Приведем несколько примеров для первого шага в этом направлении. Я больше не буду напоминать тебе о твоих встречах. Я помогу тебе внести их в календарь, а дальше ты сам будешь отвечать за то, чтобы приходить на них вовремя. Я не буду возить тебя, когда тебе тревожно. Я знаю, что ты способен вести машину, даже когда ты беспокоишься. И я буду поддерживать тебя, как смогу, но возить не буду. Я не буду помогать тебе с рефератом, пока ты не сделаешь черновой вариант. Я помогу тебе преодолеть трудности, но больше не стану принимать за тебя решения, касающиеся социальных отношений. Если ребенок заинтересован в изменениях, позвольте ему высказать свое мнение о том, какую жизненную сферу вы выберете для работы. Четко определите, какие шаги предпримет каждый из вас. Односторонние меры. Если ваш ребенок не заинтересован в каких-либо изменениях, все и так работает, ты делаешь конспекты на уроках вместо меня, так что просто продолжай это делать, и я добьюсь успеха. Вам, возможно, придется принять эти меры в одностороннем порядке. Используйте подход, предложенный выше. Подумайте о том, каких достижений вы ждете от ребенка, а затем обдумайте свой первый шаг. Вы хотите, чтобы ваш ребенок добился успеха, и часто делаете для него что-то в его интересах, даже если он этого не понимает. Когда вы возили своего малыша к педиатру на осмотр и прививки, это было неприятно, но вы делали это ради его здоровья. Помогая тревожному молодому человеку добиться успеха в жизни, вы делаете примерно то же самое. То, что он хочет, не всегда совпадает с тем, что для него полезно. Особые опасения. Рискованное поведение. На этом этапе жизни можно ожидать не самого социально одобряемого поведения. Многие родители сильно переживают при мысли об этом, так как в молодости сами часто выходили за рамки дозволенного. Обучайте как можно раньше и чаще. Ваша задача как родителя — обучать, а не читать нотации. Начните как можно раньше обсуждать границы и правила безопасности. Если вы будете придерживаться позиции запрета, ребенок не будет знать, как себя вести, если случайно окажется в сложной ситуации. Вместо этого сосредоточьтесь на фактах и предоставьте ребенку информацию о том, почему рискованное поведение опасно. Исследования показывают, что молодые взрослые, которые втягиваются в нежелательные для себя действия, зачастую не могут отказаться от них и становятся зависимыми. Разговоры о правилах безопасности могут включать такие темы, как посещение заброшек, обезвоживание и безопасное возвращение домой, а также другие вопросы. Говорите честно. Тревожные дети иногда занимаются самолечением или ищут другие способы, чтобы справиться со своей тревогой. Важно помочь детям понять, в чем причины этого поведения. Провести время с друзьями в безопасной атмосфере и снять напряжение — это одно, а идти на риск — совсем другое. Если вы заметили конкретный триггер или закономерность, осторожно поднимите эту тему. Я заметил, что тебя тянет к риску, особенно когда ты попадаешь в компанию незнакомых людей. Интересно, связано ли это с тревожностью, которую вызывают у тебя новые люди? Воздержитесь от нотаций и выговора. Это вряд ли изменит поведение ребенка, зато повлияет на ваши отношения с ним. Будьте открыты для честного разговора с ребенком. Дайте ему понять, что вы готовы поговорить об этом, если у него есть вопросы, и что вы всегда придете на помощь, даже если вы не согласны с его поведением. В вашей реакции всегда должна присутствовать валидация. Обсудите альтернативы. Человеку, страдающему тревожностью, любые формы рискованного поведения могут показаться легким решением проблемы или спасением. Помогите своему ребенку понять, какие другие стратегии мысли и навыки решения проблем помогут ему справиться с ситуацией. Экспозиционный подход и реалистичное мышление, а также мысли, помогающие справиться с трудной ситуацией, достойная альтернатива опасности и риску. Дети, страдающие тревожностью, часто склонны поддаваться влиянию своих друзей, а это означает, что если друзья к чему-то склоняют, вашему ребенку будет сложнее отказаться, несмотря на все его желание. Если ваш ребенок готов поговорить с вами об этом, обсудите, как справиться с реальным и предполагаемым давлением со стороны сверстников. Проанализируйте сценарии, с которыми может столкнуться ваш ребенок. Если вы готовы занять такую позицию, напомните ребенку, что вы всегда поможете ему, чтобы он не подвергал себя опасности. И если он чувствует, что находится в опасной ситуации, вы отложите в сторону свое мнение по поводу его поведения и сделаете все, чтобы гарантировать его безопасность. Если ваш ребенок начинает искать нежелательные методы, чтобы снять тревожность, это может перерасти в отдельную проблему. Ему может потребоваться специализированное лечение, а не только терапия тревожности или депрессии. Помощь со стороны. Чем младше ребенок, тем легче родителям внести изменения, чтобы научить его справляться с трудностями и уменьшить его тревожность. В подростковом возрасте гораздо сложнее напрямую скорректировать поведение ребенка. Навыки, которые мы обсуждали, были направлены на то, чтобы вы устранили себя как препятствие к независимости вашего ребенка и развивали ваши навыки родительской поддержки. Однако иногда этого недостаточно. Я видела чудесных, поддерживающих, не потакающих и не контролирующих родителей молодых взрослых, которые приходили в мой кабинет с желанием сделать для своих детей больше. Когда ваш ребенок становится взрослым, часто единственный человек, который может ему помочь, — это он сам. Вашему ребенку следует пройти психотерапию, если верно следующее. Тревожность вашего ребенка влияет на его функционирование, несмотря на все ваши усилия помочь ему. У вашего ребенка возникают проблемы даже при отсутствии переходного периода или триггеров. Ваш ребенок демонстрирует изменения в поведении. Настроение вашего ребенка подавленное, он часто плачет, грустит, не проявляет интереса к тем или иным занятиям или становится все более раздражительным. Если вы задумались, нужна ли моему ребенку терапия, не помешает сходить на консультацию. Родители часто задают себе этот вопрос, когда интуиция подсказывает, что ребенку необходима дополнительная помощь. В худшем или лучшем случае вы пойдете на консультацию, и специалист скажет вам, что вашему ребенку сейчас не нужна терапия. Если ваш тревожный ребенок не возражает против терапии, когнитивно-поведенческая терапия обучит его навыкам, которые помогут ему самостоятельно справляться со своей тревожностью. Найти хорошего терапевта, практикующего КПТ, может быть непросто. Перечислим несколько важных моментов, которые вам следует знать, когда вы ищете грамотного терапевта для вашего ребенка. Вспомните вопросы, которые нужно задать терапевту, чтобы убедиться, что он хорошо подготовлен. Это важно. Многие думают, что начать терапию – самое сложное, и это правда. Но если вы потратите столько усилий, а потом окажется, что ваш терапевт не специалист в том направлении, что вам необходимо, вас ждет горькое разочарование. Многие терапевты в США не принимают оплату по медицинской страховке. Знаю, звучит нелепо, но это так. На большинство специализированных терапевтов вам придется тратить личные средства, а значит, Для многих терапия недоступна. Чтобы решить эту проблему, сделайте следующее. Позвоните в свою страховую компанию и спросите, можно ли возместить эти расходы. Многие терапевты предоставляют страховую квитанцию, так называемый суперчек, который вы можете использовать для возмещения части стоимости сессии. При крупных медицинских центрах часто есть амбулаторные клиники, которыми руководят опытные специалисты и в которых работают начинающие специалисты. Если вы живете поблизости, это будет вполне доступным вариантом, где вы сможете получить хорошую терапию с существенной скидкой. Уточните условия в разных клиниках и у частных специалистов. Некоторые терапевты проводят первую консультацию бесплатно или же предлагают учебные сессии, когда помимо терапевта присутствует стажер. В этом случае оплата может быть со значительной скидкой. Рассмотрите формат дистанционной медицинской помощи. В связи с пандемией многие терапевты перешли на онлайн-практику и по-прежнему предлагают онлайн-терапию. Возможно, это не идеальный вариант для вас, но у вас будет гораздо больше шансов найти хорошо подготовленного, доступного терапевта. В настоящее время законодательство США позволяет терапевтам принимать пациентов удаленно в пределах границ своего штата. Существует также межштатное соглашение под названием «Пси-пакт», которое позволяет психологам во многих штатах, 33, и их число растет, принимать пациентов удаленно за пределами штата, если штат, в котором проживает пациент, подписал это соглашение. Это также означает, что вы сможете найти качественную помощь по более доступным ценам, выбрав терапевта из города с более низким прожиточным минимумом. КПТ не требует высокого академического статуса. Вам не нужно искать доктора наук, хотя специалисты с научной степенью учатся дольше всех. Ориентируйтесь на специалиста с высшим образованием в области психологии и прошедшего сертифицированное обучение по КПТ или на психотерапевта. Как правило, это специалист с медицинским образованием, также прошедший переподготовку в области психотерапии. Если вы зададите правильные вопросы, в частности, использует ли терапевт экспозицию во время лечения тревожности, вы сможете найти хорошего терапевта.